Глава 16. Мертвые кенгуру, парик и похороны. Через несколько лет Кристина вернулась в Осло. От друзей Харри знал, что она привезла с собой двухлетнюю девочку, но англичанин остался в Лондоне. И однажды вечером он увидел ее в сардинах, подошел поближе и заметил, как сильно она изменилась. Кожа поблекла, безжизненные волосы растрепаны. При виде Харри она улыбнулась как-то испуганно. Он поздоровался с Кьяртоном, музыкантом, с которым, кажется, встречался и раньше. Она болтала о пустяках, нервно и торопливо, не позволяя Харри задать ей вопросы, которые она знала, у него были. Потом она заговорила о планах на будущее, но в глазах ее уже не было прежнего блеска. Она не жестикулировала быстро, как раньше, движения стали медленными и вялыми. Кажется, в этот момент она заплакала, но Харри был настолько пьян, что точно уже не помнил. Кьяртон ушел и вернулся снова, прошептал что-то на ухо Кристине и, высвобождаясь из ее объятий, снисходительно улыбнулся Харри. Потом все ушли, и Харри с Кристиной остались в пустом баре одни, среди сигаретных пачек и разбитых стаканов, и просидели до закрытия. Нельзя сказать точно, кто кого дотащил до двери и кто предложил поехать в гостиницу, но так или иначе они оказались в Савойе, где, опустошив мини-бар, доползли до постели. Харри предпринял отчаянные поползновения, но было поздно. Уже поздно. Кристина лежала, зарывшись лицом в подушку, и плакала навзрыд. Проснувшись, Харри шмыгнул вон из номера и на такси добрался до пост-кафе, которое открывалось на час раньше других забегаловок. И, сидя там, он понял, насколько было поздно. — Да. — Извини, что так поздно звоню, Лебье. — Это Харри Хоули. — Хоули? — Что случилось? — Сколько сейчас в Норвегии? — Не знаю. — Слушай, я не в Норвегии. Ерунда вышла с самолетом. «Что еще?» «Он меня не дождался, скажем так. А поменять билет не так-то просто. Ты мне должен кое в чем помочь. Выкладывай. Встретимся у квартиры от Терехтнагеля. Прихвати с собой отмычки или, если ты с ними не в ладах, лом. Ладно, а в чем дело?» «Все путем. Appreciate it, mate. Все отлично, приятель». Все равно не спалось. «Алло, доктор Энгельзон? Я по поводу трупа, меня зовут...» «Да мне плевать, как вас зовут. Время, 3 часа ночи. Спросите доктора Хансона. У него сегодня дежурство. Спокойной ночи. Плохо слышно. Я сказал, это Хоули. Не бросайте трубку, пожалуйста». «Тот самый Хоули?» «Рад, что вы меня запомнили, доктор. В квартире, где нашли тело Эндрю Кенсингтона, я обнаружил кое-что интересное. Мне нужно посмотреть на него. То есть на его одежду. У вас ведь она осталась? Да, но через полчаса встретимся у морга». «Дорогой мистер Хоули, но я на самом деле не...» «Не заставляйте меня повторять, доктор. Исключение из ассоциации врачей, иски от родственников, газетные статьи. Продолжать? Все равно я не успею через полчаса». «Сейчас на улицах пробок нет, доктор». «Думаю, вы успеете». Маккормак вошел в кабинет, закрыл дверь и встал у окна. Всю ночь шел дождь. Летняя погода в Сиднее, как всегда, была переменчивой. Маккормаку было за 60, он достиг того возраста, когда полицейские уходят на пенсию, и, как многие пенсионеры, когда оставался в комнате один, разговаривал сам с собой. Обычно он бросал короткие будничные замечания о вещах, на которые другие, по его мнению, внимания не обращали. «Сегодня ведь тоже не распогодится?» «Нет, конечно же нет», — говорил он, слегка покачиваясь на каблуках и поглядывая на свой город. Или: «Сегодня пришел раньше всех». «Да-да». «Да». Он повесил пиджак в шкаф и вдруг обнаружил в комнате какое-то шевеление. Мужчина на диване, которого он сразу не заметил, чертыхался, пытаясь из лежачего состояния перейти в сидячее. «Хоули?» — удивился Маккормак. «Извините, сэр. Я думал, ничего, если я тут прикорну». «Как ты здесь оказался?» «Я так и не сдал пропуск. Меня впустили. Ваш кабинет был открыт. А раз уж я все равно хотел поговорить с вами, то и зашел. Ты же должен быть в Норвегии. Оттуда звонили. Выглядишь отвратно, Хоули. И что вы ответили, сэр? Что ты, наверное, решил пойти на похороны Кенсингтона? Как представитель Норвегии». «Но как?» «Ты дал авиакомпании свой рабочий телефон. И когда за полчаса до рейса ты не появился, они нам позвонили. Все было понятно. И уж совсем все стало понятно после приватной беседы с директором отеля «Крессент». Мы пытались тебя разыскать, но безуспешно. Я знаю, каково это, Хоули. Давай не будем поднимать шум. После всего происшедшего тебя можно понять. Главное, с тобой все в порядке. И следующим рейсом ты полетишь в Норвегию. Благодарю, сэр». «Не за что. Попрошу секретаря договориться с авиакомпанией. Но прежде чем вы это сделаете, сэр, сегодня ночью мы кое-что провернули. И хотя эксперты пока не дали заключение, я знаю, какими будут результаты, сэр». Несмотря на смазку, старый вентилятор сломался, и его заменили. Новый был больше и работал почти бесшумно. Харри отметил, что в мире и без его участия все идет своим чередом. Из присутствующих не в курсе дела были только Уоткинс и Юн. Но Харри начал с самого начала. «Когда мы обнаружили тело Эндрю, на улице было светло, и мы не заметили подвоха. И когда я узнал время смерти, то тоже сразу не сообразил. Только потом я вспомнил, что когда мы вошли в квартиру Рехтнагеля, свет был выключен. Если все происходило так, как мы думали, получается, что Эндрю, находясь в наркотическом опьянении, пробирался от двери до табуретки через всю комнату в полной темноте. В 2 часа ночи. А потом, стоя на шатком табурете, пытался сделать себе петлю. Повисла тишина. Харри подумал, что, как бы тихо ни работал вентилятор, звук все равно действует на нервы. «Да, забавно получается», — сказал Уоткинс. «А может, не в полной темноте? Может, был какой-то свет с улицы? Мы с Лебье были там сегодня в 2 часа ночи, темно, как в могиле». «А может, свет все-таки горел, но вы этого не заметили?» — спросил Юн. «Это же было днем, а выключить его мог кто-нибудь из наших, и позднее, чтобы снять Эндрю. Мы перерезали шнур ножом», — объяснил Лебье. «Я специально проверил выключатель, чтобы нас не ударило током». «Хорошо», — сдался Уоткинс. «Предположим, он повесился в темноте. Кенсингтон, тот еще чудак. What else is new? Еще новости есть?» «Но он не вешался в темноте», — сказал Харри. В глубине комнаты кашлянул Маккормак. «Вот что мы нашли в квартире Рехтнагеля». Харри достал лампочку. «Видите бурое пятно? Это след от ожога. А вот во что был одет Эндрю, когда мы его нашли». Харри показал белую рубашку. «Не гладить. 60% вискозы. Вискоза оплавляется при 260 градусах по Цельсию. Поверхность лампочки нагревается до 450. Видите, такое же бурое пятно осталось на нагрудном кармане. Здесь с ним соприкасалась лампочка». «Потрясающее знание физики, Хоули», — сказал Уоткинс. «И что, по-твоему, случилось?» «Одно из двух», — ответил Харри. «Либо кто-то приходил до нас, увидел, как Эндрю висит под потолком, и выключил свет. Проблема в том, что единственные имеющиеся ключи от квартиры были обнаружены у Отто и Эндрю». «Но ведь в квартире защелкивающийся замок», — заметил Уоткинс. Может, этот кто-то зашел и положил ключ в карман Энн? Нет. Тогда непонятно, как вошел сам Эндрю. Уоткин слегка покраснел. Но суть ясна, продолжал Харри. У меня такая версия. У Эндрю вообще не было ключа от квартиры, и внутрь его впустил другой человек, который либо уже там находился, либо вошел вместе с Эндрю. Вот у него ключ имелся. Этот человек был в квартире в момент смерти Эндрю. Потом он положил ключ в карман Эндрю, чтобы все выглядело так, будто он вошел сам. В пользу этого говорит и то, что ключ не висит на одной связке с остальными. Потом он выключил свет и, уходя, защелкнул замок. Пауза. «То есть ты считаешь, что Эндрю Кенсингтона убили?» — уточнил Уоткинс. «Допустим. Как?» «Полагаю, сначала Эндрю заставили вколоть себе слишком большую дозу героина, очевидно, под дулом пистолета. А почему он сам не мог этого сделать до того, как пришел?» — спросил Юн. «Не думаю, что такой осторожный и опытный наркоман, как Эндрю, мог случайно допустить передозировку. И потом у Эндрю для этого просто не хватило бы героина». «А зачем его вешать?» «Передозировка не дает стопроцентной гарантии. И неизвестно, как бы повел себя его организм. Может, Эндрю протянул бы достаточно, чтобы успеть все рассказать. Главное — лишить его возможности сопротивляться, чтобы без особого труда затащить на табурет и обмотать провод вокруг шеи. Кстати, о проводе. Лебье?» «Эксперты проверили провод», — начал Лебье, пожевывая зубочистку. «Провода, которые висят под потолком, обычно не моют. И мы предполагали, что там есть отпечатки пальцев, но...» «Провод оказался чистым, как...» Лебье сделал неопределенный жест рукой. «Как что-то очень чистое?» — пришел на помощь Юн. «Именно. И кроме наших, никаких других отпечатков. Либо Эндрю предварительно протер провод, а потом надел петлю на шею, не касаясь ее руками», — думал вслух Уоткинс. «Либо кто-то сделал это за него». «Вы это хотите сказать?» «Так говорят улики, шеф». «Но если этот парень такой умник, каким вы его изобразили, зачем он выключил свет, когда уходил?» Уоткинс обвел стол взглядом. «Он сделал это автоматически», — ответил Харри. «Не думая. Так люди делают, когда выходят из собственной квартиры. Или из квартиры, от которой у них есть ключ, и куда они могут приходить, как к себе домой». Харри откинулся на спинку кресла. Он весь взмок, как мышь. Ему страшно хотелось выпить. «Думаю, надо искать тайного любовника Отто Рехтнагеля». В лифт Лебье и Харри зашли вместе. «Идешь обедать?» «Да, вот думаю», — ответил Харри. «Не против, если я присоединюсь? С удовольствием». Разговаривать особо не хотелось, а с Лебье легко было молчать. Они нашли столик в кафе «Саудерн» на Маркет-стрит. Харри заказал Джим Бим. Лебье оторвался от меню. «Два салата из Барра-Мунди, два черных кофе и хорошего свежего хлеба». Харри удивленно посмотрел на Лебье. «Спасибо, но, думаю, я воздержусь», — сказал он официанту. «Выполняйте заказ», — улыбнулся Лебье. «Мой товарищ так говорит, потому что никогда не пробовал Барра-Мунди». Официант удалился. Харри посмотрел на Лебье. Тот сидел, положив обе руки на стол ладонями вниз, и поочередно смотрел на них, будто пытаясь найти отличие. «В молодости я как-то добирался до Кернза автостопом вдоль большого барьерного рифа», — сказал он, обращаясь к своим холеным рукам. «И в гостинице для туристов встретил молодых немок, которые совершали кругосветное путешествие. Они взяли на прокат автомобиль и ехали от самого Сиднея. Они подробно рассказали мне, где побывали, как долго и почему, и как планируют свое дальнейшее путешествие. Наверное, это у немцев рожденное. Когда я спросил, видели ли они кенгуру, они со снисходительной усмешкой сказали, что естественно видели. И наверняка поставили галочку в своем списке напротив пункта «посмотреть кенгуру». «Вы их покормили?» — спросил я. Они удивленно переглянулись, а потом ответили. «Конечно, нет!» «Почему? Они такие милые!» «Но ведь они были мертвые!» Этот рассказ так поразил Харри, что он забыл посмеяться. Оказывается, кенгуру часто выпрыгивают на проезжую часть, и те, кто выезжает за город, нередко видят их трупы на обочине дороги. Официант принес Харри виски. Лебье продолжал, глядя теперь на стакан. «Позавчера я видел девушку, такую милую, что мне захотелось погладить ее по щеке и сказать что-нибудь приятное. Ей было чуть больше 20. Синее платье, босые ножки. Но она была мертвая. Как ты уже понял, блондинка, со следами изнасилования и удушения. И ночью мне снилось, что трупы таких милых, беспечных и беззаботных девушек лежат на обочинах по всей Австралии. От Сиднея до Кернза, от Аделаиды до Перта, от Дарвина до Мельбурна. И все по одной единственной причине. Потому что мы не справились с расследованием и предпочли закрыть глаза. Потому что сделали недостаточно. Потому что мы позволили себе обычные человеческие слабости. Харри понимал, куда клонит Лебье. Официант принес рыбу. Ближе всех подошел к разгадке ты, Харри. Ты лежал, прислонив ухо к земле, и, может быть, услышишь, когда он приблизится снова. Есть 100 причин, чтобы напиться. Но если будешь валяться и блевать у себя в комнате, ты никому не поможешь. Наш противник не человек. Поэтому и мы не можем позволить себе быть людьми. Надо все выдержать. Надо бороться. Лебье взял салфетку. Но и поесть тоже надо. Харри поднес стакан с виски ко рту и медленно его выпил, поглядывая на Лебье. Потом поставил пустой стакан на стол и взял вилку. Остальное время они ели молча. Харри услышал, что допросить толстую соседку Отто Рехтнагеля Уоткинс отправил Юна. Невольно улыбнулся. «Надеюсь, она его не раздавит», — сказал Лебье. Он подвез Харри до Кингс-Кросс, где тот и сошел. «Спасибо, Сергей. Думаю, дальше я один». Лебье помахал рукой и уехал. Сандра стояла там, где всегда. Харри она узнала, только когда он подошел совсем близко. «Привет, привет», — сказала она, глядя сквозь него узкими зрачками. Они пошли в Бурбон энд Биф, где официант проворно подвинул Сандре стул. Харри спросил, чего она хочет, и заказал колу и большую порцию виски. «Уф! Я думала, меня отсюда выпрут», — выдохнула она. «Я тут вроде как завсегдатай», — объяснил Харри. «Как там поживает твоя подруга?» «Бергитта?» — уточнил Харри. «Не знаю. Она не хочет со мной разговаривать. Надеюсь, что паршиво». «Ха, странное желание. С чего бы?» «Потому что, надеюсь, она меня любит». Сандра хрипло рассмеялась. «А ты-то сам как, Харри Хоули?» «Паршиво», — грустно улыбнулся Харри. «Но, может быть, будет получше, когда я найду убийцу». «Ты думаешь, я тебе в этом помогу?» Сандра закурила. Лицо у нее было еще бледнее и куда более измученное, чем в прошлый раз. В глазах красные прожилки. «Мы похожи». Харри показал их отражение в закопченной оконной раме рядом со столиком. Сандра не ответила. «Я помню, и достаточно ясно, как Бергитта кинула твою сумку на кровать, и оттуда вывалились вещи. Сначала, правда, мне показалось, что там был пекинес. Он на секунду умолк. Ответь, зачем тебе светлый парик? Сандра посмотрела в окно, точнее, на отражение в этом окне. Мне его купил один клиент. Он хотел, чтобы я его надевала, когда обслуживала его. Кто этот? Сандра покачала головой. Нет, Харри, я не скажу. В нашей работе не так много правил. Но одно из тех, что есть, не рассказывать, кто твои клиенты. И это хорошее правило. Харри вздохнул. Боишься, сказал он. Глаза Сандры сверкнули. «Брось, Харри! Не выйдет!» «Можешь не рассказывать мне, кто он, Сандра. Я и так знаю. Просто ответь. Боишься ты его или нет?» «Знаю!» — раздраженно передразнила Сандра. «Откуда же ты знаешь?» «Увидел камешек, который выкатился из твоей сумки. Зеленый хрусталь, Сандра. Я его узнал по звезде, которая на нем нарисована. Тебе его подарил он. Камень из маминого магазина. Хрустальный храм». Она смотрела на него большими черными глазами. Красные губы застыли в уродливой гримасе. Харри осторожно положил ей руку на плечо. «Почему ты так боишься Эванса Уайта, Сандра? Почему не хочешь сдать его нам?» Сандра отдернула плечо и снова отвернулась к окну. Харри ждал. Она шмыгнула носом, и Харри протянул ей платок, который носил в кармане на всякий случай. «Представь, не только у тебя дела идут паршиво», — наконец прошептала она, повернувшись к нему. В глазах прибавилось красных прожилок. «Знаешь, что это?» Она задрала рука в платье, и Харри увидел на руке множество воспаленных уколов, кое-где с коростой. «Героин?» — предположил Харри. «Морфий», — ответила Сандра. «Не каждый в Сиднее им торгует. Все равно все скатываются на героин. А у меня на герик аллергия, не выношу. Как-то попробовала, чуть не сдохла. Так что мой яд — это морфий. В последнее время на Кингс-Кросс только один человек может доставать морфий в нужных количествах. И расплачиваться он просит игрой. Я навожу марафет и надеваю парик. Все нормально. Мне, скажем прямо, до фонаря. Главное — морфий. К тому же есть психи почище, чем те, кто просит тебя нарядиться их мамочкой». «Мамочкой?» — переспросил Харри. «Наверное, ненавидит ее. Или любит сверх меры, не знаю. Он мне не говорил. А я и спрашивать не хочу». Она глухо рассмеялась. «А почему ты решила, что он ее ненавидит?» — спросил Харри. «В последние разы он был грубее обычного», — объяснила Сандра. «Поставил мне пару синяков. Душил?» — спросил Харри. Сандра покачала головой. «Пробовал. Это было, когда в газетах писали про девчонку из Норвегии, которую задушили. Он просто положил мне руки на шею и велел не дергаться и не бояться. Я потом об этом и не вспоминала». «Почему?» — Сандра пожала плечами. «На людей влияет то, что они читают и смотрят. Например, как-то у нас крутили фильм 9,5 недель. Тут же куча клиентов захотели, чтобы мы ползали вокруг них голыми, а они сидели в кресле и наблюдали». «Дерьмо, а не фильм», — заметил Харри. «Продолжай». «Ну, ухватил он меня за шею, надавил большими пальцами на горло. Нет, не больно. Но я сорвала парик и сказала, что мне эта игра не нравится. Он пришел в себя и сказал, что все в порядке. Не знает, что на него нашло. Мол, это ничего не значит. Ты поверила?» Сандра пожала плечами. «Ты не знаешь, как сильно зависимость влияет на отношение к людям». И допила виски. «Да». Харри скептически покосился на непочатую бутылку колы. Маккормак нервно барабанил пальцами. Хотя вентилятор работал на полную мощность, Харри вспотел. Толстая соседка Отто Рехтнагеля рассказала много, пожалуй, слишком много, но, к сожалению, ничего полезного. В ее неприятном обществе даже Юну было тяжело проявлять свое неизменное дружелюбие. «Фэт С!» — улыбнулся он, когда Уоткинс спросил, какое впечатление она на него произвела. «Что-нибудь прояснилось с девушкой из Сентениал-парка?» «Не то что почень», — ответил Лебье. «Но, как выяснилось, послушной девочкой она не была. Баловалась таблетками и недавно устроилась на работу в один из стрип-клубов на Кингс-Кросс. Ее убили по пути домой. Двое свидетелей видели, как она заходила в парк. Все?» «Пока да, сэр». «Харри», — Маккормак отер пот со лба. «Какая у тебя версия?» «Последняя», — вслух бросил Уоткинс. «Ну, — начал Харри, — у нас нет доказательств того, что Эндрю действительно разговаривал с кем-то, кто в день убийства Ингерхолтер видел Эванса Уайта в Нимбине. Стало известно, что Уайт не просто интересуется блондинками, у него это переросло во что-то совсем иное. Возможно, стоит узнать побольше о его взаимоотношениях с матерью. Постоянной работы или места жительства у него никогда не было. Поэтому отследить его перемещение очень сложно. Вполне вероятно, у него был тайный роман с Отто Рехтнагелем, и он повсюду ездил за ним, останавливался в гостиницах и находил там своих жертв. Но пока это только догадки. «Может, маньяк Отто Рехтнагель?» — заметил Уоткинс. «А Рехтнагеля с Кенсингтоном убил кто-то другой, не имеющий к тем убийствам никакого отношения?» «Сентениал-парк», — напомнил Лебье. «Орудовал наш маньяк. Ставлю все, что угодно. Не то чтобы у меня много было чего поставить. Лебье прав», — сказал Харри. «Он еще жив и на свободе». «Хорошо», — подытожил Маккормак. «Я заметил, наш друг Хоули стал использовать в своих теориях слова типа «возможно» и «вполне вероятно». Это разумно. Оголтелой уверенностью мы ничего не добьемся. К тому же всем теперь ясно, что дело мы имеем с умным противником и очень самоуверенным. Он приготовил для нас нужный ответ и подал убийцу на блюдечке и думает, что мы теперь успокоимся, что дело раскрыто, раз виновных нет в живых. Убивая Кенсингтона, он понимал, что мы, конечно, постараемся замять дело, очень разумно. При этих словах Маккормак посмотрел на Харри. «Замнем дело и повесим на него амбарный замок. Он уверен, что теперь он в безопасности. Это дает нам преимущество. Уверенные люди часто неосторожны. Пора действовать. У нас есть еще один подозреваемый, и нет права на еще одну ошибку. Но если суетиться, можно спугнуть убийцу. Надо запастись терпением, подождать, когда рыбка подплывет поближе, и только тогда бросать гарпун». Он посмотрел на подчиненных. Те одобрительно закивали. «А значит, наши действия должны быть оборонительными, спокойными и системными», — закончил Маккормак. «Не согласен», — подал голос Харри. Все повернулись к нему. «Рыбу можно поймать и по-другому. С помощью лески, крючка и наживки, на которую она может клюнуть». Ветер гнал облака пыли по гравиевой дорожке и дальше, через каменную церковную ограду к небольшой группе людей. Харри зажмурился, чтобы эта пыль не запорошила глаза, а ветер хватал присутствующих за рукава и полы одежды, и издалека казалось, что над могилой Эндрю Кенсингтона затеяли пляску. «Чертов ветер, как будто в ад торопится!» — шепотом ругался Уоткинс, невзирая на пастора, который рядом читал молитву. Харри стоял, думал над словами Уоткинса и надеялся, что тот ошибается. Конечно, неизвестно, куда и откуда дул этот несносный ветер. Но если ему было поручено унести с собой душу Эндрю, то никто не упрекнул бы его в легковесном подходе к делу. Он переворачивал страницы псалтири, теребил присыпанный землей зеленый брезент, срывал шляпы и портил прически. Харри не слышал пастора. Прищурившись, он смотрел на людей, стоявших напротив, как языки пламени развивались волосы Бергитты. Она встретилась с ним пустым, ничего не выражающим взглядом. Рядом на стуле с клюкой в руках сидела седая, дрожащая всем телом старуха. Ее кожа уже пожелтела, но возраст не мог скрыть лошадиное лицо, характерное для англичанок. Злорадный ветер сдвинул на бекрень ее шляпку. Харри догадался, что эта старуха — приемная мать Эндрю. Когда они выходили из церкви, Харри выразил ей свои соболезнования, но вряд ли она их услышала. В ответ она кивнула и что-то пробормотала. Позади старухи стояла маленькая, неприметная чернокожая женщина, державшая за руки двух девочек. Пастор бросил на могилу горсть земли, совсем как у лютеран. Харри знал, что Эндрю принадлежал к англиканской церкви, которая по количеству прихожан делила здесь первое место с католической. Но Харри, в своей жизни побывавший на похоронах всего дважды, не заметил никакой разницы в обрядах. Все как в Норвегии. Даже погода. Когда хоронили маму над западным кладбищем в Осло, ветер гнал тяжелые свинцовые тучи. К счастью, дождь тогда так и не пошел. Когда хоронили Ронни, говорят, было солнце. Но в тот день Харри с больной головой лежал в больнице. Как и сейчас, большинство пришедших в тот день на похороны были полицейскими. Может, они даже пели в конце тот же псалом «Nearer, my God, to thee» — «Ближе к тебе, Господи». Американский духовный гимн на стихи Сары Адамс и музыку Льюиса Мейсона. Люди начали расходиться. Некоторых ждали машины. Харри последовал за Бергиттой. Когда он поравнялся с ней, она остановилась. «У тебя больной вид», — сказала она, не поднимая на него глаз. «Ты не знаешь, какой у меня вид, когда я больной», — ответил Харри. «То есть, когда ты болен, вид у тебя не больной?» — спросила Бергитта. «Но я просто говорю, что ты выглядишь, как будто болен». «Ты болен?» Порыв ветра ударил Харри по лицу его же галстуком. «Может быть, немного», — сказал Харри. «Не то чтобы очень болен. Ты так похожа на медузу, когда твои волосы развиваются и попадают мне в лицо». Харри вынул изо рта рыжий волос. Бергитта улыбнулась. «Скажи спасибо, что я не джелли-бокс-фиш». Австралийская морская оса. «Джелли? Что?» «Джелли-бокс-фиш», — повторила Бергитта. «Медуза, которая водится у берегов Австралии». «Намного хуже обычной жгучей медузы». «Джелли-бокс-фиш?» Харри услышал позади знакомый голос и обернулся. Это был Тувумба. «How are you?» Поздоровался с ним Харри и объяснил, что на сравнение с медузой его навели волосы Бергитты, которые лезли ему в лицо. «Ну, будь это Джелли-бокс-фиш, у тебя на лице появились бы красные отметины, и ты бы орал, как резанный», — заметил Тувумба. «Через несколько секунд упал бы. Яд парализовал бы твои легкие, ты бы начал задыхаться, и не окажи тебе кто-нибудь помощь, умер бы самой жуткой смертью». Харри замахал руками. «Спасибо, Тувумба, но на сегодня о смерти хватит». Тувумба кивнул. Сегодня на нем был черный шелковый смокинг с галстуком-бабочкой. Последняя деталь удивила Харри, и Тувумба это заметил. «Это единственное подобие костюма, которое у меня есть. К тому же я унаследовал это от него». Он кивнул в сторону могилы и добавил. «Не сегодня, конечно, а где-то год назад. Эндрю сказал, будто костюм стал ему мал, Ерунда, конечно. Он бы никогда не сознался, но понятно, что костюм он в свое время купил для банкета после чемпионата Австралии. Он надеялся, что на мне смокинг увидит то, что не увидел на нем. Они шли по гравиевой дорожке, мимо медленно ехали автомобили. Можно задать личный вопрос Тувумба? Думаю, что да. Куда, по-твоему, попадет Эндрю? В смысле? Его душа. Как ты думаешь, вверх или вниз? Тувумба стал очень серьезным. Я простой человек, Харри. И не слишком разбираюсь в этих делах, в душах и всем таком прочем. Но я кое-что знаю об Эндрю Кенсингтоне. И если там, наверху, что-то есть, и туда попадают красивые души, то его душа тоже должна там оказаться. Тувумба улыбнулся. Но если есть что-то внизу, то он предпочел бы оказаться там. Он не переносил скуки. Они тихо посмеялись. Но раз уж вопрос личный, Харри, то позволь мне дать на него личный ответ. Я думаю, в чем-то наши с Эндрю предки были правы. У них был очень здравый взгляд на смерть. Конечно, многие племена верили в жизнь после смерти. Некоторые — в реинкарнацию, в то, что душа каждый раз переселяется в новое тело. Некоторые — в то, что она бродит бестелесным духом. Какие-то племена считали, что души мертвых превращаются в звезды на небесном своде и так далее. Но все они верили, что рано или поздно, после всех этих стадий, человек умирает по-настоящему, окончательно и бесповоротно. И тогда все. Человек превращается в груду камней и больше не существует. Не знаю почему, но эта мысль мне нравится. Вечность — заманчивая перспектива. Как ты думаешь? Я думаю, что Эндрю оставил тебе не только свой смокинг. Вот что я думаю, — ответил Харри. Тувумба рассмеялся. Это так заметно. His master's voice. Голос хозяина, — сказал Харри. Парню надо было идти в священники. Они подошли к маленькому запыленному автомобилю, который, очевидно, принадлежал Тувумбе. «Послушай, Тувумба, — вдруг сказал Харри, — может быть, те, кто знал Эндрю, помогут мне. Объяснят ход его мысли. Почему он и сделал то, что сделал?» Харри выпрямился, и взгляды их встретились. «Я думаю, что Эндрю убили». «Балшит! Чушь!» — резко бросил Тувумба. «Ты не думаешь. Ты знаешь наверняка. Все, кто был знаком с Эндрю, знают, что он никогда добровольно не уходил с праздника. А из всех праздников самым большим для него была жизнь. Что бы она с ним ни делала, я не видал человека жизнерадостнее, чем он. Будь у него желание уйти, он бы сделал это раньше, благо возможностей и поводов было предостаточно. «Значит, ты со мной согласен», — сказал Харри. «По этому номеру можешь звонить мне практически в любое время». Тувумба начеркал что-то на спичечном коробке и протянул его Харри. «Мобильный». И он уехал в своем потрепанном, дребезжащем белом Хольдене, оставив их вдвоем. Тувумбе нужно было на север, и Харри предложил Бергитте поискать, кто бы подвез их до города. Но большинство его коллег уже разъехались. Вдруг перед ними остановился очень изящный старый Бьюик. Водитель опустил стекло и высунул из окна багровое лицо с примечательным носом, который походил на картофелиную переросток и был даже краснее всей его физиономии. «В город, ребята!» — спросил нос и предложил их подвезти. Когда пассажиры разместились на широком заднем сиденье, нос представился. «Меня зовут Джим Коннелли, а это моя жена Клаудия». С переднего сиденья к ним повернулось маленькое темное лицо с лучезарной улыбкой. Клаудия чем-то походила на индианку и была такого маленького роста, что ее голова едва-едва выглядывала из-за спинки. Джим посмотрел на Харри и Бергитту в зеркало. «Друзья Эндрю? Коллеги?» Он осторожно свернул с гравиевой дорожки. Харри рассказал ему о себе и Бергитте. «Понятно. Так значит, вы из Норвегии и Швеции?» «Далековато. Да-да. Здесь почти все издалека. Например, вот Клаудия из Венесуэлы, где живут всем вам известные мисс. Сколько у вас там мисс Вселенная, а, Клаудия, считая тебя?» Он рассмеялся, и глаза потерялись в морщинках у переносицы. Клаудия смеялась вместе с ним. «Я сам австралиец», — продолжал Джим. «Мой прапрадед приехал сюда из Ирландии. Он был вором и убийцей. Знаете, раньше здешние не особо любили признаваться, что их предками были каторжники, хотя прошло уже 200 с лишним лет. Но я всегда этим гордился. Ведь именно каторжники, ну, вместе с матросами и солдатами, основали эту страну. And a fine country it is. И какую страну? Мы зовем ее The Lucky Country, счастливой страной. Да-да, времена меняются. Теперь, говорят, стало хорошим тоном уметь проследить свою генеалогию до каторжников. Ужас, что случилось с Эндрю. А? Джим строчил, как из пулемета. Харри и Бергитта едва успевали вставить пару слов, и он начинал снова. И чем быстрее он говорил, тем медленнее ехал. Как Дэвид Боуи на старом плеере Харри. В детстве Харри получил от отца в подарок кассетный плеер на батарейках, который играл тем медленнее, чем громче был звук. Мы с Эндрю вместе боксировали в команде Джима Чайверса. Знаете, Эндрю никогда не ломали нос. Нет, сэр, никому это не удавалось. У аборигенов вообще от природы плоские носы. А если еще и сломается? Но Эндрю всегда оставался цел и невредим. Здоровое сердце и целый нос. Ну да, сердце. Какое уж там сердце, когда младенцам власть отобрали тебя у мамки. Скажем так, его сердце никак не пострадало во время чемпионата Австралии в Мельбурне. Слышали о таком? Да, ребята, вы многое потеряли. Скорость была уже ниже 40. Эта девица, подружка Кэмпбелла, чемпиона, на коленях за Эндрю ползала. Такая была красотка. Не привыкла, чтобы ей отказывали. Лучше бы уж привыкла. А так как она в тот вечер постучалась к Эндрю в номер, и он вежливо предложил ей сигарету и кое-что еще, она вернулась к своему парню и сказала, что Эндрю ее домогается. Ему позвонили в номер и попросили спуститься на кухню. Там до сих пор помнят тогдашнюю драку. После нее Эндрю сошел с дистанции. Но нос ему так и не разбили. Хе-хе. «Вы встречаетесь?» «Не совсем», — только и смог ответить Харри. «А похоже». Джим посмотрел на них в боковое зеркало. «Вы, может, сами того не знаете, но хоть сейчас вам нелегко, вокруг вас какой-то ореол. Поправьте меня, если я не прав, но вы похожи на нас с Клаудией, когда мы только-только начали встречаться и с ума сходили от любви. Нам всего-то было 20-30 лет. Хе-хе. А сейчас мы просто влюблены. Хе-хе». Клаудия блестящими глазами смотрела на мужа. «Мы встретились на гастролях. Она была женщина-змея. Она и сейчас может свернуться в клубок. Ума не приложу. На что мне такой большой Бьюик? Хе-хе. Целый год я приходил на ее выступление, пока не добился поцелуя. Потом она сказала, что влюбилась в меня с первого взгляда. Удивительное дело, ведь моему носу, в отличие от носа Эндрю, не поздоровилась. Мучается со мной всю жизнь. Иной раз женщины при виде меня вскрикивают, а, Харри?» «Да», — ответил Харри. «Я понимаю, о чем вы». Он посмотрел на Бергитту, и та слабо улыбнулась. Потратив 45 минут на дорогу, хотя можно было доехать и за 20, они остановились у здания городского совета, где Харри с Бергиттой поблагодарили Джима и сошли. В городе тоже дул ветер. Они стояли на ветру и не знали, что сказать. «Очень необычная пара», — заговорил Харри. «Да», — ответила Бергитта. «Счастливые». Вихрь взъерошил крону деревьев в парке, и Харри показалось, что он видел, как мохнатая тень спешит куда-то спрятаться. «Куда теперь?» — спросил он. «Ко мне домой». «Хорошо».